она не хочет этого. Она далеко не сразу сказала правду даже себе. Она не хочет взращивать эмоциональ. Ведь после рождения всех трех детей неизбежно наступит время перехода. Она не хочет переходить. Ей вспомнился день, когда ее пистун навсегда ее покинул. Нет, с ней так не будет. Она была полна яростной решимости. Остальные эмоционали ни о чем подобном не задумывались. Ведь они пустышки, совсем не такие, как она. Как она, чудачка Дуа, Оливелая М. Так они ее прозвали. Но она и будет такой. До тех пор, пока она не отпочкует третьего ребенка, она не перейдет, она останется жить. А потому третьего ребенка не будет. Никогда, никогда. Но как это устроить? Как помешать Уну догадаться? А если Ун догадается, что тогда? Ун выжидающе смотрел на Тритта. Он почти не сомневался, что на поверхность заду, а Трит подниматься не станет. Это значило бы оставить детей одних, чего он всегда избегал. Трит молча медлил, а затем удалился в сторону детской ниши. Ун почувствовал облегчение. Не без горечи, конечно, ведь Трит, рассердившись, замкнулся в себе, отчего взаимный контакт ослабел, и возник барьер раздражения. Естественно, что Уну взгрустнулось, словно упала жизненная пульсация. Но, может быть, и Трит чувствует тоже. Нет, это было бы несправедливо. Триту хватает его особого отношения к детям. Ну, а Дуа? Кто способен сказать, что чувствует Дуа? Да и вообще любая эмоциональ. Они настолько своеобразны, что рядом с ними левые и правые кажутся совершенно одинаковыми, если, конечно, не считать интеллекта. Но даже и учитывая капризность эмоциональ, разве кто-нибудь способен сказать, что чувствует Дуа? Именно Дуа. Вот почему Ун испытал облегчение, когда Трит удалился. Дуа и в самом деле превратилась в загадку. Задержка с третьим ребенком действительно становилась опасной, а Дуа не только не прислушивалась к уговорам, но, наоборот, делалась все более упрямой. А в нем, в Уне, пробуждалось странное, беспричинное беспокойство. Ему никак не удавалось определить, что это такое, и он решил обсудить вопрос с Лостоном. Ун отправился в пещеры жестких. Он спешил и двигался одним непрерывным струением, которое, однако, было гораздо изящнее легкомысленных всплесков и стремительных скачков, которые характеризовали кривую движение эмоционалей или забавного переливания тяжеловесных пистунов. В его памяти всплыл мысленный образ. Трит неуклюже гоняется за крошкой-рационалом, который в нежном возрасте почти не уступал в неуловимости молодым эмоционалям. В конце концов Дуа блокировала крошку и вернула его в нишу, а Трит нерешительно ахал, не зная, то ли хорошенько встряхнуть маленькую искорку жизни, то ли закутать ее в свое вещество. Ради детей Трит умел разреживаться самым удивительным образом. А когда он его подразнивал, Трит, вообще не понимавший шуток, отвечал совершенно серьезно: «Пистунам можно, когда это нужно детям». Ун гордился своим струением, грациозным и в то же время полным достоинства. Как-то он рассказал об этом Лостону, своему жесткому руководителю, которому говорил о себе все. Лостон ответил: «А не кажется ли тебе, что эмоционалям и пистунам их манера передвижения нравится не меньше? Если вы думаете по-разному и действуете по-разному, то и удовольствие вам должны доставлять разные вещи, не так ли? Видишь ли, триада не исключает индивидуальности». Однако он не совсем понимал, что такое индивидуальность. По-видимому, это значит быть самому по себе. Каждый жесткий, бесспорно, всегда сам по себе. У них нет триад, но как они это выдерживают? Когда он впервые задался этим вопросом, он был совсем еще маленький. Его взаимоотношения с жесткими еще только-только завязывались, и внезапно он сообразил, что ничего толком о них не знает. Откуда он, собственно, взял, будто у жестких нет триад? Да, конечно, такая легенда бытует среди мягких, но верна ли она? Поразмыслив, он решил, что нужно спросить, а не принимать чужие утверждения на веру. И он спросил: «Ру, вы левый или правый?» Позже, при одном воспоминании об этом, Ун начинал пульсировать. Да, надо быть поразительно наивным, чтобы обратиться к жесткому с таким вопросом. Его нисколько не утешала мысль, что каждый рационал обязательно в той или иной форме задавал его жесткому. Да, рано или поздно, но это случалось всегда, причем чаще рано. Лостон ответил невозмутимо: «Не то и не другое, крошка левый. Жесткие не делятся на левых и правых, и у них нет все эмоционалей, серединок. И форма перманентной сенсорной области жесткого изменилась». Позже он убедился, что подобные изменения ассоциируются с весельем или удовольствием. «Нет, серединок у нас тоже нет. Только жесткие, и все одинаковые». Тогда Ун спросил, сам не зная, каким образом, почти против воли: «Но как вы выдерживаете?» «У нас ведь все по-другому, крошка левый. Мы к этому привыкли». Неужели Ун мог бы привыкнуть к чему-либо подобному? До сих пор его жизнь была неразрывно связана с родительской триадой, и он твердо знал, что в будущем, причем не таком уж отдаленном, станет членом собственной триады. Как же можно жить иначе? Он иногда размышлял об этом с полным напряжением. Впрочем, он всегда размышлял с полным напряжением, что бы его ни занимало. И порой он как будто улавливал, что это значит. У жесткого есть только он сам. Ни левого брата, ни правого, ни сестры-серединки, ни синтеза, ни детей, ни пестунов. Ничего этого у жестких нет. Ничего, кроме интеллекта, кроме исследования Вселенной. Возможно, им этого достаточно. Становясь старше, Ун начинал все глубже постигать радость познания. Ее было достаточно, почти достаточно, но тут он вспоминал Трита, Дуа и решал, что даже вся Вселенная не может заменить их вполне. Разве что. Странно, но порой ему начинало казаться, будто со временем, в определенной ситуации, в определенных условиях. Затем мимолетное прозрение будущего угасало бесследно, а потом опять вдруг вспыхивало, и все чаще ему чудилось, что оно держится дольше и дольше и должно вот-вот запечатлеться в памяти. Но сейчас важно другое. Надо что-то придумать с Дуа. Он двигался по знакомой дороге. В первый раз его вел по ней пестун, скоро и Трит поведет по ней их собственного маленького рационала, их крошку левого. Ну и, конечно, он вновь погрузился в воспоминания. Как тогда было страшно! Рядом другие маленькие рационалы пульсировали, мерцали, меняли форму, как ни сигналили им пестуны, чтобы они оставались плотными, гладкими и не позорили триаду. А один маленький левый приятель Уна распластался и утончился совсем по-детски и не желал уплотняться, несмотря на все уговоры пестуна, изнемогавшего от смущения. Тем не менее он стал прекрасным учеником, хотя до Уна ему и далеко, не без самодовольства, заключил Ун. В тот их первый школьный день с ними знакомилось много жестких. Жесткие останавливались перед каждым маленьким рационалом, специальными способами определяли тип его вибраций и затем решали, принять ли его сейчас или выждать новый срок, а если принять, то какой курс обучения подойдет ему больше всего.

Мы не должны гибнуть только потому, что гибнет наша Вселенная. Он весь пульсировал и с непростительной невежливостью расширился, стал почти прозрачным и заметно выше, чем жесткий. Однако Лостон излучил только удовольствие. Он сказал: «Великолепно, левый мой. Об этом необходимо рассказать остальным». От смущения и радости Ун мгновенно сжался до нормальных размеров, еще никто, кроме, конечно, Трита, не обращался к нему с ласково доверительным «левый мой». И вскоре Лостон сам привел к ним Дуа. Он тогда подумал, нет ли тут связи с их разговором, но со временем оставил эти мысли. Слишком уж часто твердил Трит, что это ему они обязаны появлением Дуа, кто, как не он, попросил Лостона. И он, совсем запутавшись, вовсе перестал обдумывать эту тему. И вот сейчас он снова идет к Лостону. С тех пор, как он узнал, что Вселенная приближается к концу, и что, как вскоре выяснилось, жесткие, упорно ищут средства все-таки выжить, прошло много времени. Он уже стал специалистом в самых разных областях науки. И Лостон даже объявил, что физику Ун знает настолько полно, насколько вообще способен воспринять мягкий. А тут новые рационалы достигли возраста обучения, и они с Лостоном виделись теперь все реже и реже. Лостон занимался с двумя рационалами-подростками в радиационной камере. Он увидал Уна сквозь стеклянную стену и вышел к нему, тщательно закрыв за собой дверь. «Левый мой», — сказал он, протягивая свои конечности. При виде этого дружеского движения Ун, как и прежде, испытал безрассудное желание сжать их, но сумел сдержаться. «Как поживаешь? Я не хочу мешать вам, Лостон, Ру». «Мешать? Эти двое прекрасно позанимаются и сами. Вероятно, они только рады, что я ушел. Мне кажется, им надоедает все время меня слушать». «Ну уж, этого не может быть», — сказал он. «Я всегда готов был слушать вас без конца. И, конечно, их ваши объяснения увлекают не меньше». «Ну-ну-ну, спасибо на добром слове». «Я часто вижу тебя в библиотеке, и мне говорили, что твои успехи в завершающих занятиях по-прежнему блестящи, но я немножко скучаю без своего лучшего ученика. Как поживает Трит?» «Все еще по-пистунски упрям». «Да, он с каждым днем становится упрямее. Триада только им и держится». «А Дуа?» «Дуа? Я ведь искал вас. Вам известно, какая она особенная?» Лостон кивнул. «Да, я знаю», — сказал он с выражением, которое Ун научился истолковывать как грусть. Он немного поколебался, а потом решил говорить прямо. «Лостон Ру», — начал он, — «ее привели к нам, к Триту и ко мне, именно потому, что она особенная?» «А тебя это удивило бы. Ты ведь и сам особенный. И ты не раз говорил мне, что Трит бывает не таким, как другие пистуны». «Да», — убежденно сказал он, — «он совсем не такой». «И значит, естественно, что для вашей триады требовалось особенное эмоциональ, не так ли?» «Но ведь особенность бывает разная», — задумчиво сказал он. «Некоторые своеобразные привычки дуосердия Трита и тревожат меня. Можно мне с вами посоветоваться?» «Ну, разумеется. Она избегает синтеза». Но Лостон слушал невозмутимо, как будто речь шла о самых обычных вещах. Он продолжал. «В тех случаях, когда она соглашается, разреживание ей как будто приятно не меньше, чем нам, и все-таки соглашается она очень редко». «А что ищет в синтезе Трит?» — спросил Лостон. «Помимо приятного ощущения от разреживания, что важно для него?» «Дети, конечно», — ответил Ун. «Я им рад, и Дуа тоже. Но ведь Трит пистун. Вам это понятно?» Уну вдруг показалось, что Лостон не способен уловить все тонкости внутренних взаимоотношений триады. «В какой-то мере», — ответил Лостон. «Следовательно, Насколько я могу судить, Трид получает от синтеза нечто большее, чем просто удовольствие. А как ты сам? Чем тебя привлекает синтез? Ун задумался. По-моему, вы это знаете. Он дает мне своего рода интеллектуальную стимуляцию. Да, я знаю. Но мне нужно было проверить, насколько ты отдаешь себе в этом отчет. Я хотел убедиться, помнишь ли ты. Ведь ты не раз говорил мне, как, выходя из синтезированного состояния, которое сопряжено с загадочной и полной утратой ощущения времени, и, по правде сказать, ты действительно исчезал на довольно долгие сроки, ты обнаруживал, что вопросы, прежде трудные и неразрешимые, вдруг стали ясными и понятными, что твои знания расширились.